Но что же мог сделать Джонатан Смоль? Он мог только из-под тишка наблюдать за усилиями тех, кто искал клад. Может быть, он покидает Англию и возвращается только по временам. Затем следует находка чердака, о чем его уведомляют немедленно. Опять мы встречаемся с указаниями сообщника в доме. Джонатан на своей деревяшке не в состоянии добраться до комнаты Бартоломея Шольта наверху. Он берет с собой довольно странного помощника, который преодолевает эту опасность, но попадает голой ногой в криозот, благодаря чему приходится употребить в дело Тоби и заставить прихрамывающего офицера в отставке прогуляться целых 6 миль. Но преступление совершено сообщником, а не Джонатаном. Совершенно верно. И даже к полному негодованию Джонатана, что видно из того, как он ступил ногой, войдя в комнату. Он ничего не имел против Бартоломея Шольта и удовольствовался бы тем, что связал бы его и заткнул ему рот. Но делать было нечего. Дикие инстинкты его товарища вырвались наружу, и яд оказал свое действие. Итак, Джонатан Смоль оставил на память записку, спустил ящик с драгоценностями и затем спустился сам. Таков ход дела, как он представляется мне. Что касается наружного вида преступника, то это должно быть человек средних лет и сильно загорелый после стольких лет работы в таком пекле, как Андаманские острова. Рост его легко узнать по длине его шагов. Мы знаем, что у него борода. Обилие волос более всего поразило Таддеуса Шольта, когда он увидел лицо в окне. Кажется, ничего больше. А сообщник? Ну, тут нет никакой особой таинственности. Но вы скоро узнаете все остальное. Как хорош утренний воздух. Посмотрите, как плывет это облачко, словно розовое перышко какого-то громадного фламинго. Вот красный край солнца поднимается над туманным берегом Лондона. Он светит многим людям, но, готов держать пари, между ними нет ни одного, кто отправлялся бы по более странному делу, чем мы. Как ничтожны мы с нашим ничтожным мелким честолюбием и стремлениями в присутствии великих стихийных сил природы. Ну, как идет ваше изучение Жан-Поля? Ну, ничего себе. Я обратился к нему после изучения Карлейля. Это все равно, что пройти по ручью к озеру, из которого он вытекает. Он делает одно любопытное, но глубокое замечание, а именно, что доказательство действительного величия человека состоит в его сознании своего ничтожества. Видите ли, для этого требуется сила сравнения и анализа, которая сама по себе является доказательством благородства. Да, у Рихтера есть над чем подумать. У вас нет пистолета? Со мной палка. Очень возможно, что это пригодится нам, когда мы попадем в их берлогу. Джонатана я предоставлю вам. Но если другой станет сопротивляться, я застрелю его. Говоря это, он вынул из кармана револьвер и, вложив 2 заряда, положил его в правый карман жакетки.